Глава 16. Первая любовь. Старый город, но новые возможности. Большие возможности. Именно так мыслил Игорь, предвкушая грядущие события и встречу с Мариной. Уже будучи в Иркутске, так близко к цели, он решил не торопиться и подойти к вопросу основательно. Пара дней на подготовку у него были. Сашке он сказал, что только-только развелся и потому решил отдохнуть от столичной суеты и семейных разборок где-нибудь в глуши, на природе, желательно у воды. Выбор пал на Иркутск, потому как давно мечтал побывать на Байкале. Сашка и сам любил уйти от социума куда подальше, поэтому в историю Игоря поверил и лишних вопросов не задавал. Про покушение и мнимую потерю памяти Игорь рассказывать не стал. Свое прошлое он решил придумывать по ходу движения, добавляя в него нужные детали. Это было даже забавно. Чтобы не забыть ключевые моменты легенды, Игорь накидывал их тезисно в свой кожаный блокнот вместе с вопросами, которые требовали изучения. «Разведен, детей нет». Все оставил жене, потому что все надоело. Бизнес строительный, в партнерстве, сам в стройке не силен. Афган. Узнать детали. Татухи иначе не объяснить. Думаете, так просто придумать себе прошлое? Нет. В общем и целом можно рассказать о чем-то. Но когда дело касается деталей, тут легко поплыть. И Игорь озадачился новым образом всерьез. Чтобы не казаться слишком уж загадочной личностью, люди вроде Марины и Сашки таких не любят. Первое, что он сделал, когда отдохнул после ночного перелета, пошел по магазинам, и не только ради нового имиджа. Подходящей одежды с собой у Игоря действительно не было. Как оказалось, из гардероба он прихватил только строгие костюмы, от Гуччи и Версачи, и те будили в нем синдром самозванца. Носить такое было страшно, однако сумка, полная денег, подобных эмоций не вызывала. Игорь обменял несколько сотен долларов прямо в гостинице, растолкал рубли по карманам, для остального снял банковскую ячейку и отправился в самый престижный торговый центр города. В прошлой жизни Игорь Сергей обычно одевался на уличных рынках, где с каждой футболки улыбался Лео из «Титаника». Теперь же, буквально ощущая, как деньги греют карманы, предпочел приличные магазины а-ля «Фирма» и «Этикетка». Добротные «Тимберленды», «Левайсы» и «Хилфигеры» манили обещанием причастности к миру людей уверенных, независимых, свободных. Дважды Игорь видел знакомые лица, но не мог ни заговорить, ни поприветствовать их. Ох, как ему нравилась эта игра! Прекрасный шанс избавиться от неприятных знакомств или, наоборот, сблизиться с нужными людьми, зная их слабости и предпочтения. Игорь чувствовал себя шпионом или привидением. Да-да, скорее так. Наверное, он и был привидением. В одном из магазинов Игорь встретил Алену, свою первую любовь. Алена, школьная красавица, самая популярная девчонка в классе. Все пацаны на районе были в нее влюблены, не исключая Сергея. Да, давно это было, задолго до Марины. Но именно Алена заложила в него иррациональный страх перед красотками. Не в смысле внешности. Марина тоже была красивой, а в другом значении. Признанные красавицы – сильные яркие женщины, уверенные в себе и осознающие свою силу перед мужчинами. Их видно сразу – по походке, по взгляду, по снисходительному кивку. Ксения была как раз такой. Загадочная Мария Левади тоже. Алена отличалась от них лишь тем, что была сердцеедкой другого, провинциального масштаба. Когда-то в подростковом прошлом она жестоко посмеялась над робкими попытками Сергея ухаживать за ней, выставила его перед всем классом идиотом и недотёпой, оставила шрамик на неопытном сердце. И кто знает, чем бы это закончилось? Быть может, ненавистью ко всему женскому. Если бы Марина не залечила рану, не подула бы на нее своим теплым дыханием, не прикрыла бы мягкой рукой. Но это было давно, в той жизни. Сейчас же Алена встретила Игоря пленительной улыбкой продавца-консультанта. Игриво откинула белокурый завитой локон с лица за спину, чуть склонила голову на бок к голому плечику, одновременно опуская второе плечо и демонстрируя длинную шею с впадинкой у выпирающей ключицы. Игорь Сергей опешил в первую секунду, узнав ее. Простое «здравствуйте» зацепилось за язык, так и не выскользнув из приоткрытого рта. Глаза забегали от испуга и неожиданности, но красотка Алена расценила смущение иначе. Она привыкла к вниманию со стороны сильного пола. А тут такой интересный экземпляр. Телефон в руках навороченный, часы золотые, дорогая обувь. В два взмаха ресницами Алена оценила потенциал мужчины и, улыбнувшись еще пленительней, выдохнула. «Добрый день. Что-то конкретное ищете? Может, посмотрите новую коллекцию?» «А? Да, да, здравствуйте», — очнулся наконец Игорь, поворачиваясь к стойке с вешалками. Он хотел уже было ускользнуть незаметно, но плечи будто сами собой развернулись, тело расслабилось, и, бросив на красотку пренебрежительный взгляд, он совершенно спокойно произнес: «Девушка милая, а помогите-ка мне подобрать полный комплект. Джинсы, футболок пару штук, рубашку и что-то на холодные вечера, чтобы сочеталось, было не вычурно, но достаточно стильно. Осилите?» О да, он рисовался перед ней с полной отдачей и погружением в процесс, гоняя запыхавшуюся Алену от стоек примерочной и игнорируя ее улыбки, ужимки и томные вздохи. Теперь уже он был красоткой. Увешанный пакетами, как Джулия Робертс в одноименном фильме, Игорь легко и уверенно вышагивал по коридорам торгового центра, улыбаясь продавщицам чуть снисходительно, ловя их призывные взгляды и впитывая новые ощущения. Шопинг удался на славу. Довольный собою, Игорь вернулся в гостиницу, поужинал в ресторане, оставив щедрые чаевые из барской руки, и отправился просто гулять. Август — теплый месяц даже в Сибири. Днем было жарко, но к вечеру посвежело. Каменные плиты, разогретые дневным солнцем, делились накопленным теплом и запахом пыли. И было хорошо, на самом деле хорошо. Не душно, но и не холодно. Игорь Сергей шел по знакомому городу, в котором прожил 27 лет. Его встречали старые улочки исторического центра, дома вековой постройки, деревянные, с высокими окнами и широкими резными наличниками. Красивые. Интересно, сколько им лет? 150? 200? Сергей никогда не задумывался об этом. Раньше его не интересовала их история, так же, как и истории людей, в них живших. А теперь что-то изменилось. Теперь все вдруг заимело особый смысл. У всего и у всех, оказывается, есть цель. Какая она? Поскольку сейчас его главной целью было вернуть Марину, то все финансово-бытовые вопросы Игорь решил отложить. «Создам свою семью заново», — думал он, — «и займусь каким-нибудь делом. Бильярдный клуб свой всегда хотел. Благо, денег теперь хватает. Благотворительность тоже надо будет. Детдома, животные, карма опять же. Но это потом. Сейчас, что сейчас? Сейчас главное — Марина. Влюбить ее в себя заново. Дом купим, поедем на море». Так, замечтавшись о грядущем счастье, Игорь шаг за шагом шел натоптанной тропинкой к собственному дому. Родная до последнего кирпичика пятиэтажка с окружавшим ее чистоколом из остростриженных тополей уже готовилась ко сну. В окнах их маленькой квартирки на втором этаже горел свет, значит, она дома. Двор был пуст, только сосед с первого этажа выгуливал старого своего спаниеля по кличке Степа. Тот подошел к Игорю, понюхал и вильнул куцым хвостом. Неужто узнал? Игорь перешагнул низенький заборчик, отделявший разбитую детскую площадку от дороги. Присел на скрипучие, покосившиеся в одну сторону качели. Отсюда хорошо были видны их окна на втором этаже, и даже краешек кухонного гарнитура в них, что приветствовал зеленым фасадом, призывая скорее вернуться домой. Эту кухню они долго выбирали вместе. Игорь взглянул на часы. 11:30. Почему она не спит? Марина жаворонок. Ложится рано, встает рано. На учебу ей 8. Тревожный звоночек деленькнул в черепной коробке, заставляя сердце ускориться. А все ли с ней в порядке? Сколько ей пришлось пережить? Гибель любимого, похороны, решение финансовых вопросов. Бедняжка. Как хотелось взять и подняться сейчас к ней, объяснить все, обнять ее, успокоить. В желтом прямоугольнике окна мелькнула тень. Игорь подался вперед. Это она. Да, действительно она. Стояла и смотрела сквозь стекло прямо на него. Хотя нет, не может быть. Она не могла видеть его в такой кромешной темноте. Эта часть двора не освещалась много лет. Из окна ничего, кроме тьмы, здесь не видно. Сердце засуетилось восторженной зверушкой. Может, она чувствует, что он здесь, что это именно он. Но что это? Там был кто-то еще. Мужчина? Мужская фигура спиной к окну. Что-то ей говорит? Обнял? Игорь спустил невольный стон. Ритм бьющегося сердца приобрел иной оттенок. Он почувствовал, как кровь отливает от него и волной ударяет в голову. Ревность. Мужчина в окне повернулся, и Игорь облегченно выдохнул, оседая обратно на качели. То был Сашка, и как он не узнал его сразу? Конечно, Сашка не мог оставить Марину в такой сложный период. Просто странно, что он у нее так поздно. И почему один? Где его Светка? В самолете он ни разу не упомянул о своей девушке. В подкорку мозга вновь вгрызся червяк сомнений. Но обе фигуры уже отошли от окна, и спустя пару минут Сашка вышел из подъезда и, сев в свой новенький «Жигуль», скрылся за кустами акации. Уехал. Игорь оставался недвижим, осмысляя произошедшее, прислушиваясь к своим ощущениям, к интуиции, которая в этот раз упорно молчала. Одно за другим погасли окна их с Мариной квартиры. Пора было возвращаться в гостиницу. Игорь встал с качели и чуть не рухнул обратно, увидев перед собой два желтых светящихся огонька. «Тьфу ты, блин, кошка!» — просипел сдавленно Игорь, различив, наконец, ушастый силуэт в темноте. «Брысь!» На стрессе руки неосознанно потянулись к заднему карману, где запрятана была пачка сигарет, еще та самая, купленная в Москве. Почему-то не хватило духу ее выкинуть. Так и носил с собой, но не курил. А сейчас захотелось. Тот же приступ, что и тогда. До дрожи в руках, до сухой гортани, до губ самих собой, стянувшихся в трубочку. Игорь не стал сопротивляться и обдумывать причины настойчивого рефлекса. Просто достал пачку, вытащил из нее сигарету и зажигалку. Щелкнул колесиком, засветился огонек. Чем и выдал себя в темноте. У дороги послышалась возня. Темнота шевельнулась, скользнула бесформенными тенями к площадке и загундела мерзким голосом. «Закурить не найдется!» Игорь оглянулся. Возле него, рассредоточившись в полукруг, стояли трое. Спортивные мастерки, кепки на бритых затылках, сутулые плечи и волчьи глаза. «Только не это!» — с тоской подумал Игорь, а тело уже приняло оборонительную стойку. Полшага назад, нога в упор, корпус слегка вперед и в разворот. Как можно спокойнее он достал пачку и протянул близ стоявшему в открытом виде. Тот выхватил всю пачку, покрутил ее, сплюнул и произнес с упоением, отшвыривая сигареты в сторону. «Женские, ты нас за педиков держишь, дядя? Или, может, ты сам того, а?» Игорь понимал, что договориться не получится, и просто бумажником он не отделается. Стая вышла на охоту. Стая жаждала крови. Значит, драки не избежать. Не говоря ни слова, Игорь сжал кулаки и начал пятиться в сторону, обходя окружение. Если бы он смог выскочить из темной тени и добежать до дороги, туда, где светил единственный на весь двор фонарь, то был бы шанс привлечь внимание. Все-таки еще не так поздно. Может быть, кто-то поможет. Да, Лиля? Поняв его намерение, один из отморозков паучьим движением метнулся в бок, отрезая путь к дарящему надежду пятну света. Второй волчонок сразу же ударил Игоря по ногам, но тот удержался и пнул щенка в ответ. «Только бы не упасть!» — думал Игорь. «Иначе конец котенку!» Удары следовали один за другим, сопровождаемые короткими вскриками матерного содержания, а Игорь лишь отмахивался не впопад, изо всех сил пытаясь устоять. «Где же ты, Лиля, господи!» — кричали остатки его сознания, но помощи не было ни с неба, ни с земли. И вдруг яркий, ослепляющий свет ударил прямо в глаза, совсем как тогда, в день смерти. Игорь зажмурился, ноги его подкосились, и он все-таки упал, проваливаясь в бездну кромешной темноты.